Глава 8. Пейдин. Что во имя чумы случилось? Один энергично трясет меня за плечи, заставляя стучать зубами. Она набрасывается с расспросами сразу, как только я возвращаюсь в форт. Я сбита с толку событиями, произошедшими за день, но выгляжу слишком довольной, чтобы просто пойти спать. «Что? Как ты?» Запинаюсь на полуслове, недоумевая, откуда она могла знать, что сегодняшний день чем-то отличается от сотен предыдущих. В ее глазах отражается волнение и вопросы без ответа. «Все об этом говорят. Весь рынок гудит о девушке с серебряными волосами, отбившейся от глушителя». Я ошарашенно смотрю на нее. Отдышавшись, подруга продолжает, ее слова звучат быстро. «И о принце?» Она почти визжит. «Ты спасла принца?» «Что ж, похоже, он не хочет этого признавать. Но да, я спасла задницу принца». На этот раз она действительно визжит. Но только после того, как обокрала его. Ее рот раскрывается, и это выглядит так забавно, что я не могу удержаться от смеха. «Ты что сделала?» «В свое оправдание скажу», — говорю я, подняв ладони, что не знала, кто он такой. На момент кражи. «Пэй, принц!» В ее глазах сквозит озабоченность, и она моргает около дюжины раз, прежде чем сказать. «Он владетель. Мог ли он почувствовать, что у тебя нет сил?» С ее лица начинают сходить краски, и мне приходится перебить подругу и рассказать обо всем, что случилось за последние полчаса. Адина смотрит на меня с широко раскрытыми глазами. Ее кудрявая челка цепляется за ресницы, пока я рассказываю обо всем: от ограбления принца до борьбы с глушителем. После того, как она узнает о моем представлении и лжи, мы еще некоторое время тихо разговариваем, пока переулок не погружается во тьму. «Он действительно так красив, как все говорят?» Бросаю на нее взгляд, который она вряд ли видит, но знаю, что почувствует. «После всего, что я тебе рассказала, тебя это волнует?» «Это не ответ», — напевает она, откидываясь на грубые ковры, заглушая стон колючим одеялом. И даю тот ответ, который Адина хочет услышать. Она визжит, но на этот раз я затыкаю одеялом ее. Рассвет ползет по крышам, и я, подражая ему, крадусь на цыпочках по улицам. Обычно мне не составляет особого труда проскользнуть незамеченной сквозь хаос утреннего лута и стащить часы с запястья покупателей или монеты из незащищенных карманов. Но не сегодня. Сегодня я не невидимка, а это худший кошмар для вора. Глаза. Десятки глаз устремлены на меня, пока я прохожу мимо. Слышу, как люди перешептываются между собой, показывают пальцем и таращатся. Несколько человек аплодируют и с восхищением смотрят на меня, проходя вдоль купеческих повозок. Я видела эти лица множество раз. Я жила среди них и выживала. «Друг» — слишком сильное слово для тех, кто не является Адиной. Но я годами создавала репутацию экстрасенса, заслужив уважение жителей Лута. Толпа расступается передо мной. «Серебряная спасительница!» произносит кто-то, и этому голосу вторят остальные. Я останавливаюсь, чуть не споткнувшись. Там, над полуразрушенными лавками, висит плакат, который теперь хорошо мне виден. «Представляем вам участников 6-х испытаний очищения, избранных жителями Илии. Кай Азер, Андреа Восс, Джекс Шилдс, Блэр Арчер, Эйс Элвей, Брэкстон Хейл, Гера Колт, Сейди Нокс». Глаза быстро пробегают по списку имен, и сердце замирает на один удар. Может быть, на дюжину. Потому что последнее имя, выведенное крупными буквами на всеобщее обозрение, слишком знакомо. Пейдин Грей.